Глава 4. Убийство Кэррио. Прошло около года, и в октябре 1800 Лондон был поражен необычайно жестоким убийством. Высокое общественное положение жертвы делало злодейство еще более значительным. Подробностей было мало, но они возбуждали всеобщий ужас. Одна служанка, жившая невдалеке от реки, пришла к себе в комнату около 11 часов вечера. Хотя на рассвете над городом появился туман, но в ранние часы этой ночи небо было безоблачно, и улица, на которую выходило окно девушки, заливал свет полной луны. По-видимому, эта служанка обладала романтически настроенным воображением, потому что она села на сундук под окном и задумалась. «Никогда», — так говорила она, рассказывая об ужасном происшествии и обливаясь слезами, «никогда не чувствовала она в себе такого доброго расположения ко всем людям, никогда не испытывала такого добродушия по отношению к миру». И вот она увидела старого красивого господина с белыми волосами, который подходил к ее дому, а навстречу ему двигался другой человек, очень маленького роста. Сперва она обратила на него мало внимания. Когда они поравнялись, что произошло как раз под окном девушки, старик поклонился и подошел к встречному с очень вежливым и любезным видом. Вероятно, он спросил его о чем-то маловажном. По движению руки старика казалось, что он только расспрашивал о дороге. При свете луны девушка смотрела на него. Черты старика дышали невинной старозаветной добротой, но вместе с тем на них лежал отпечаток заслуженного довольства собой. Потом взгляд служанки перешел на его собеседника, и она с удивлением узнала в нем мистера Хайда, как-то раз навестившего ее господина. Еще тогда он очень не понравился ей. Хайд держал в руке тяжелую трость и помахивал ею. Он ничего не отвечал старику и, по-видимому, слушал его с плохо скрытым раздражением. Вдруг он пришел в ярость, топнул ногой, поднял палку, вообще, по словам девушки, точно обезумел. Старик отступил от него. Казалось, он был изумлен и обижен. В эту минуту Хайд совершенно потерял голову и свалил несчастного на землю. Через мгновение он со злобой аспида стал топтать ногами свою жертву и осыпать ее градом ударов, от которых слышался треск костей, а беспомощное тело подпрыгивало на мостовой. Слыша и видя эти ужасы, девушка лишилась чувств. Около 2 часов утра она очнулась и позвала полицию. Убийца давно ушел, но на улице лежало невообразимо обезображенное тело жертвы. Палка Хайда из очень плотного, дорогого и тяжелого дерева сломалась пополам. Одна половина откатилась в соседний водосток, другая, без сомнения, осталась в руках безумного злодея. На жертве были найдены золотые часы и кошелек, но ни карточек, ни бумаг, кроме запечатанного конверта, который он, вероятно, нес на почту. На конверте стояло имя и адрес мистера Аттерсона. Этот конверт подали на следующее же утро адвокату, когда тот еще лежал в постели. Едва посмотрел он на него и выслушал рассказ об убийстве старика, как произнес торжественно: «Я ничего не скажу, пока не увижу тело. Дело может быть очень серьезно. Будьте так добры, подождите, пока я оденусь». По-прежнему торжественно Аттерсон наскоро позавтракал и отправился в то полицейское отделение, в которое отнесли труп убитого. Едва Аттерсон вошел в камеру, как подтвердил: «Да, я узнаю его. С горечью могу сказать, что это сэр Денверс Кэррио». «Боже ты мой, сэр!» — вскрикнул полицейский. «Возможно ли это?» Но в следующую же минуту его глаза вспыхнули профессиональным честолюбием. «Это наделает шуму», — сказал он. «А может быть, вы поможете нам отыскать убийцу?» И он рассказал вкратце все, что видела девушка, и показал обломок палки. При первом же звуке имени Хайда Аттерсон вздрогнул, когда же ему показали палку, он окончательно перестал сомневаться. В этом сломанном, расщепленном и измочаленном обломке он узнал кусок трости, когда-то, много лет тому назад, подаренный им Генри Джекилу. «Этот мистер Хайд мал ростом?» — спросил адвокат. «Необычайно мал и противен, как говорит служанка», — ответил полицейский. Аттерсон подумал несколько минут и, наконец, сказал, подняв голову: Если вам угодно сесть со мной в кэб, я отвезу вас в квартиру Хайда». Было около 9 часов утра. Над городом появился первый осенний туман. Большая завеса шоколадного цвета расстилалась под небесами, но ветер трепал и рвал этот густой туман. Таким образом, пока кэб переезжал из улицы в улицу, Атерсон мог любоваться градациями полусвета. Здесь сумрак был густ, как ночью, там он принимал бледно-коричневый оттенок, точно освещенный лучами какого-то странного пожара. На минуту туман совсем рассеялся, и тусклый дневной свет проглянул через его метущиеся клубы. Освещенный таким переменчивым светом, унылый квартал Сохо с его грязными улицами, неопрятными прохожими и фонарями, непотушенными, да и незаправленными вновь для борьбы с печальным возвращением тьмы, казался адвокату частью какого-то города, явившегося ему в кошмаре. Кроме того, в голове адвоката толпились самые мрачные мысли, и когда он смотрел на своего спутника, то чувствовал в душе тот ужас перед законом и исполнителями его, который по временам охватывает самых честных людей. Когда кэб приблизился к цели путешествия, туман немного рассеялся, и Атерсон увидел маленькую грязную улицу, кабак, плохую французскую закусочную, мелочную лавку, много оборванных ребятишек у порог дверей и женщин различных национальностей, шедших с ключами в руках, выпить утреннюю рюмочку. Скоро на эту часть города снова спустился туман, коричневый, как умбра, и скрыл от Атерсона все мрачные подробности картины. Кэп приехал к жилищу странного протеже Генри Джекила, к квартире наследника, четверти миллиона стерлингов. Дверь отворила старуха с лицом желтоватым, как слоновая кость, и с серебристыми волосами. У нее было злое лицо, смягченное лицемерием, зато держалась она прекрасно. «Да, здесь живет мистер Хайд, только его нет дома. Он вернулся поздно ночью и меньше чем через час ушел опять». Это ее не поразило. Мистер Хайд вообще вел очень неправильную жизнь и часто отлучался из дому. Например, со вчерашнего дня она его не видела целых 2 месяца. «Прекрасно, тогда покажите нам его комнаты», — сказал адвокат, и когда старуха принялась уверять, что это невозможно, он прибавил. «Ну, я вижу, что будет лучше сказать вам, кто этот господин. Он инспектор Ньюкомен из Скотланд-Ярда». Лицо женщины вспыхнуло недоброй радостью. «А, — сказала она, — ему приходится плохо. Что же он сделал?» Атерсон и полицейский переглянулись. «По-видимому, Хайд не особенно популярен», — заметил Ньюкомен. «Ну, теперь же, милейшая, дайте мне и этому джентльмену возможность взглянуть, как он живет». Во всей квартире не было ни души, кроме старухи. Хайд занимал немного комнат, но все они были убраны очень роскошно и с большим вкусом. В кладовой хранилось много вина. Блюда были из серебра, столовое белье очень элегантно. На стене висели хорошие картины, как предположил Атерсон, полученные от Генри Джекила, который считался знатоком живописи. На полу лежали большие ковры прекрасного рисунка. Однако в данную минуту комнаты были в сильном беспорядке. Очевидно, в них кто-то рылся наскоро. На полу валялось платье с вывернутыми наружу карманами. Комоды стояли с незадвинутыми ящиками. А в камине лежала пригоршня серой золы. Точно в нем было сожжено множество бумаг. Инспектор достал из пепла корешок зеленой чековой книжки, пощаженной огнем. За дверью нашлась 2-я часть трости, и так как это подтвердило подозрения полицейского, он пришел в полный восторг. Посещение банка, в котором на имя убийцы лежало несколько тысяч фунтов, окончательно его развеселило. «Будьте спокойны, сэр», — сказал он Атерсону, — «я держу его в руках». Вероятно, он обезумел, потому что иначе, конечно, не бросил бы так палку. Главное же, не сжег бы чековые книжки, ведь деньги для него – жизнь. Нам следует только подождать его в банке и составить описание его наружности для опубликования. Однако последнее оказалось делом нелегким, потому что Хайда знали немногие. Даже господин служанки, рассказавший об убийстве, видел его всего 2 раза. Напасть на следы Хайда было невозможно. Он никогда не фотографировался. Немногие же, видевшие его, сильно расходились в своих описаниях, как это обыкновенно случается с очевидцами. Только в одном отношении все были единодушны. Все говорили, что в его наружности проглядывало что-то уродливое, несообразное, но в чем именно крылось это уродство, никто не мог определить.